Хосе называл Сильви не иначе, как моей невестой, желая ей угодить, спросил, кем она хочет стать. Не успела Сильви ответить медсестрой, как ее отправили на практику вводить инсулин мадам Одибер. После компота мы откланялись. Призрачный лунный свет пробивался сквозь стволы засохших яблонь. Ухал филин, в молчаливом танце кружились летучие мыши. Сильви ногтями впилась мне в ладонь, мы осторожно пробирались по рытвинам к руинам. С подчеркнутой вежливостью, вопреки моим ожиданиям, напрочь забыв про гостеприимство, ты заявил, что тебе лучше спать в доме, а нам в сторожке, в убогой лачуге, с грязно-розовыми стенами, такой маленькой, что издалека не заметишь. Ее соорудили, когда строили в Провансе железные дороги, но вскоре оказалось, что дорога никому не нужна, а сторожка и подавно. Ни воды, ни электричества. Единственное украшение комнаты, где мы собрались предаться любовным утехам, три железные койки из приюта Хосейна. Раздосадованный, я пошел к машине за вещами. Меня ждал еще один приятный сюрприз. Ты неплотно закрыл термос. На мою пьесу пролился кофе. Прощай, идеальный предлог. Прощай, великая сила искусства. А я на них так рассчитывал, чтобы уложить Сильви в постель. Когда я вернулся, ты, галантно освещая путь керосиновой лампой, водил гостю по нашим владениям и объяснял, чем хороши огромные пауки, сидящие в толстой, как гамак, паутине. Комары вас точно кусать не будут. Если ты получил приказ испортить нам весь интим, мама могла тобой гордиться. Наконец ты ушел. Мы дождались, пока луч фонарика исчезнет во дворе за платаном. Я обнял Сильви. «Он просто супер», — тут же сказала она. Я сдержанно поблагодарил ее за комплимент отцу, но она еще битый час расспрашивала о тебе. Ее-то отец, начальник почты, милейший человек, но разве можно его сравнить с этим вдохновенным сумасбродом, с этим ходячим фейерверком, чьим сыном мне посчастливилось быть? Я попытался перейти от слов к делу, состряпал сладострастную мину и начал ее ласкать, а Сильви хотелось поговорить. Она безо всякого смущения призналась, что пока еще девственница и рада тому, что ты с нами. Она же знает себя. Она бы в конце концов уступила, чтобы не обидеть. Но теперь это вряд ли, ведь ты ночуешь по соседству, вдруг неожиданно вернешься. «Да не придет он», — успокаивал я. «Он все понимает». В ответ на мое уверение раздался стук в дверь. «Тук-тук!» — прокричал ты, будто просто постучать было недостаточно. Ты вошел, объявил, что бутылка «Витель» в ведерке со льдом, и, стоя внизу у лестницы, поинтересовался. Все взяли — зубную пасту, беруши, презервативы. Ну, тогда доброй ночи. Дверь закрылась. Я мысленно досчитал до 12. Шаги удалялись, у тебя под ногами хрустели ветки. Решил вновь подступиться к Сильви, опять неудача. «А беруши зачем?» — забеспокоилась она. Я ответил, да просто так, но уже понял, что ничего мне не светит. «Подумать только, уже полночь. Не обидишься, если не будем шалить?» «Нисколько», — бодро ответил я, рассчитывая смутить Сильви. Она облегченно вздохнула, сказала, что я тоже супер, и предложила спать вместе, раз мы такие умницы. Я с невозмутимым видом согласился, мол, мне доверять можно. Мы составили койки, убрали перегородки, легли и обнялись. Я думал, что мне все же кое-что удастся, когда она будет лежать в моих объятиях, безмятежная, в дремотной неге. Но все мои планы сорвал странный шум, какой-то плеск и металлический скрежет. Что это, Дидье? Да ерунда, вода в трубах шумит. «Но ведь водопровод не работает?» «Не работает. Да все нормально, ты спи». Сквозь щель в ставнях я увидел луч своего фонарика. Ты вышел в ночной дозор. Шум стих, повторился, потом потонул в странном топоте у нас над головой. «Соня», — догадался я. «Ясно. Где там твои беруши?» «Секундное замешательство. Я позаботился о презервативах, а о берушах и думать забыл. Смущаясь, признаюсь в этом Сильви. Она улыбается, тронутая моей честностью, и начинает отвечать на мои ласки, говорит, что беруши ей взять неоткуда, но хоть утешить немного готова. Тут входная дверь снова с треском распахивается. «Спокойно, это я. Голос у тебя встревоженный». Сильви выпускает изо рта мое мужское достоинство и спрашивает, что случилось. «Нет-нет, все в порядке», — отвечаешь ты неуверенно. «Я искал в траве ключи от машины. Услышал какой-то шум и... Вот черт! Только не спускайтесь!» Она надевает майку, я трусы. Мы застываем в ожидании на разных концах кровати. Опять раздается знакомый скрежет. «Бедняжка», — вздыхаешь ты. «В чем все-таки дело? Какой же я идиот! Забыл про ведерко со льдом. Она упала туда и утонула». «Кто она?» — кричит Сильви. «Мышка». Стоит гробовая тишина. Слышны только странные хрипы. «Папа». «Что?» «Только не говори, что делаешь ей искусственное дыхание рот в рот». Мой голос дрожит от досады. Откашлявшись, ты объявляешь, что идешь ее хоронить, и в третий раз желаешь нам спокойной ночи.